Вот как раз чувства тут были абсолютно ни при чем. Ну ладно, оставим это. Я мотнула головой, словно отметая неприятную тему. Иначе мы тут договоримся со всеми этими примерами, кто и что демонстрировал. На самом деле я о другом хотела поговорить. Эрин. И ненадолго примолкла, пытаясь сформулировать как-нибудь понейтральней. Ты не хуже меня понимаешь, что служить в распадок я уже вряд ли вернусь. Разумеется, он кивнул. Не твой уровень. О, Эру, да при чем тут уровень? Фыркнув, я постаралась притушить эмоции. Дело не в уровне и даже не в столь нелюбимом тобой происхождении. Никто меня туда работать не пустит, и формальный повод найдут при желании. А службу я не оставлю. Наверное, надо было гораздо раньше это сказать, но да теперь уже все равно. Извини, сорвалось. В любом случае, вернуться не получится, так что... Я понимаю. А вот это вряд ли. Я повертела в руках пиалу с чаем и вздохнула, но развивать тему понимания и непонимания не стала. Уже все равно. И куда ты теперь? Пока не знаю. Сначала 2 месяца учебы на доп-курсе, потом переаттестация. Хотя мне тут намекали, что, дескать, не забудут наших подвигов. А тебе? Односложно ответил бывший напарник. Вот именно. Возьмут и запихнут куда-нибудь в крайне северные провинции. Буду сидеть в бетонном бункере в каком-нибудь аналитическом центре, а по выходным кататься на оленях. Скорее всего, тебя оставят в столице, — не поддержал шутку Эрин. Скорее всего, — я кивнула. Но речь не о том. Мне-то в любом случае не дадут пропасть, а вот с тобой все сложнее. Эрин, ты знаешь, что тебя допрашивали без мысли чтеца? Разве? — он нахмурился. Ты что-то путаешь. Был же этот орк, как бишь его. Хашасырк. Так вот, он тебя не читал. Иначе ты бы заметил, уж поверь мне. После птурсовых опытов с мага-анализатором любой ментальный контакт для тебя закончится в лучшем случае болевым шоком, а в худшем... В елочках тебе вряд ли обрадуются, но в Империи есть еще достаточно МЛТП. Погоди, не перебивай. Я подняла ладонь, предупреждая вопросы. Сейчас объясню, время еще есть. Я кое-что узнала по своим каналам. Поговорила с Хашасыргом. Он составил подробный отчет, указал все нюансы. Только вот тебе об этом не сообщили, надо полагать. Но ведь эти способности восстановятся со временем, так мне сказали. А пока щиты... Эрин, щиты не помогут. Это полумеры, тем более, что щиты тебе придется постоянно обновлять, и сам ты это сделать не сможешь. Просто поверь, не сможешь. Со временем, конечно, многое может восстановиться. Только разве тебе называли точные сроки? Чуешь, чем это пахнет? Тебя какая-нибудь русалка вырубит и не вспотеет, не говоря уж о вампирах. Это практически профнепригодность. Согласись, был бы неприятный сюрприз. Прощальный подарок Птурса, Эрин хмыкнул. Удивленным он не выглядел. Эдакая месть из-за решетки. Очень романтично. Очень, согласилась я. А главное, с какой любовью и искренней заботой к тебе отнеслась наша контора. Я не сомневался, что что-то такое будет. Ну что ж, как-нибудь справлюсь. Баларга Дранова ты справишься. Я все-таки разозлилась и не стала больше это скрывать. И лысого Моргота я оставлю за каким-то паршивым предателем с его жестяным ящиком. Последнее слово. Так ты можешь это исправить? Исправить не могу. И никто не сможет. Но вариант есть. Если ты согласишься, я просто перекрою все твои ментальные каналы. Не как мыслеблок, а наглухо. Вообще. Типа ампутации? Он недоверчиво вздернул бровь. Типа, я кивнула. Если любое ментальное воздействие может иметь такие последствия для тебя, так мы просто исключим саму возможность такого воздействия. Причем это довольно просто. Вот тут я лукавила. Нет, совсем не просто. И сил отнимет у меня немерено. Однако кем бы я была, если бы отпустила его в неизвестность беззащитным. Ломать ведь не строить. Неуязвимым стану, бывший напарник ухмыльнулся. И никто не сможет мысленно со мной связаться? Практически никто, подтвердил я. А потом все-таки уточнила. За исключением меня. Если я буду ставить эту защиту, меня блокировка не станет воспринимать как угрозу. Так что я смогу воздействовать на твое сознание. Если захочу. Но я не стану. Нет, я не прошу, чтобы ты верил мне на слово после всего. Я понимаю, то, что случилось на набережной, Ты вряд ли сможешь это забыть. Но у меня не было другого выхода. И там в камере... Не напоминай. Не буду. Ну так как? А у меня есть выбор? Невесело усмехнулся он. Вообще-то нет. Я печально пожала плечами. Если, конечно, ты не надумаешь перевестись из НЧЧК в постовые. И мне придется снова открыть тебе сознание? Он, наверное, и сам не заметил этой крошечной паузы в словах. Но мне она сказала все. Так и есть. Он не забыл и не забудет того, что я сделала с ним на набережной. В общем-то, неудивительно. Я бы тоже не забыла. Нет, не придется. Там немного другая методика. Эту самую методику мне придется придумывать на ходу, похоже. Довольно быстро и практически не больно. Просто дай мне руку и глаза закрой. Чушь собачья. Не нужен был никакой тактильный контакт для этой процедуры. Да и разницы особой для меня не было, открыты у него будут глаза или нет. Просто мне нестерпимо хотелось взять его за руку, на прощание. И не хотелось, чтобы он это понял. А повода не было, вот я его и придумала. Что до блокировки, то это действительно было быстро, и я практически уверена, что не больно. Наглухо запечатать все ментальные каналы, замкнуть систему на саму себя. Получилось все гораздо легче, чем я ожидала, так что я смогла еще целую минуту просто сидеть и держать его за руку. Но вечно это длиться, конечно, не могло. Вот и все. Я осторожно отняла ладонь и глянула на часы. Ничего вроде бы не изменилось. Эрин повел плечами, прислушиваясь к себе. А ты не должен ничего чувствовать. Разницу потом заметишь. Остановить взглядом секундную стрелку не получилось. Она неумолимо пробежала очередной круг. И в самом деле пора заканчивать. Твой поезд сейчас подадут. Пойдем, я провожу тебя до вагона.